открылась кинонеделя в честь Дня Звезды. В ее рамках будут показаны в кинотеатрах и домах культуры страны документальные и художественные фильмы о бессмертной революционной жизни Ким Чен Ира и благородном идейно-духовном облике нашей армии и народа и их взглядах на жизнь. Открытие кинонедели состоялось 9 февраля в Народном дворце культуры в Пхеньяне при участии соответствующих работников, литераторов и актеров области киноискусства и жителей Пхеньяна. После официальной части церемонии участники посмотрели фильм «Благодетель бессмертной жизни», 24-ю серию многосерийного документального фильма «Колыбель славной жизни». Открытие кинонедели состоялось в тот день во всех провинциях страны.